Глава 23. Я очнулась в незнакомой комнате, лежа на большой кровати под балдахином. Рядом приглушенно горел ночник. Я пошевелилась, силясь встать, и тотчас ощутила сильное жжение под лопаткой. Татуировка. Снова. «Анна!» Из полутьмы комнаты вышел Глен. Непривычно было видеть его без пиджака, в рубашке, расстегнутой у ворота, с растрепанными волосами и неуместно привлекательным для такой ситуации. «Где мы?» — спросила я, отводя взгляд. «Это ведь не отель». «Это гостевая спальня в апартаментах моего отца», — ответил Глен. «Апартаменты отца?» — я растерялась. «Да, у него есть свои апартаменты при дворце, занимают почти весь второй этаж восточного крыла». Глен говорил так, будто признавался в чем-то постыдном. «Когда ты потеряла сознание и долго не приходила в себя, он предложил перенести тебя сюда. Скоро должен прийти лекарь». «По-моему, лекарь — это лишнее», — запротестовала я. «Не хватало еще, чтобы меня осматривали». «Ты упала в обморок без всякой причины, перепугала всех. И считаешь, что в этом нет ничего страшного?» Глен нахмурился. «С тобой раньше было такое?» Я медленно покачала головой. «Нет. Если не считать того обморока, который я заполучила благодаря чарам ведьм. Но я могла просто очень переволноваться», — поспешила добавить. «Я впервые на таком балу, еще и пришлось танцевать с твоим отцом». Надеюсь, Глен не узнал, что пригласила его отца на танец я, а не наоборот. «Амулет!» — пронзила меня тут же мысль. Мне так и не удалось его заполучить. Еще и фальшивка где-то без присмотра. «Ты не знаешь, где моя сумочка?» Я снова попыталась приподняться, и на этот раз получилось. «Вот, я попросил слугу ее подобрать, когда тебя уносил». Глен положил рядом со мной редикюль. «Когда тебя уносил?» Я невольно зацепилась за эту фразу и на миг перехватила дыхание. Глен Вестер сам нес меня на руках. «Спасибо». Я подвинула сумочку к себе поближе. Хотелось тотчас открыть ее, проверить, все ли на месте, но при Глене я не могла этого сделать. Надеюсь, он не заглядывал туда. Деликатный стук в дверь нарушил наше уединение. Пришел старенький лекарь. У него была большая лысина на темечке и очень добрые глаза. «Я буду за дверью». Глен тоже решил проявить такт и вышел. Лекарь начал расспрашивать меня о самочувствии. Не было ли у меня недомогания незадолго до этого, хорошо ли я питаюсь и нет ли у меня задержки, как он выразился, женских дней. Я на все ответила отрицательно. А на последнее предположение мое «нет» прозвучало особенно эмоционально. «Значит, беременность можно исключить», — лекарь улыбнулся. «Не в этот раз. Что ж, давайте я вас осмотрю, госпожа». «Я могу не раздеваться для этого?» — уточнила я. Тату нещадно жгло под лопаткой, и я боялась, что оно как-то проявилось. Илана, когда делала ее, сказала, что она невидима для тех, кто о ней не знает. Но со мной во время танца случилось нечто странное, и я теперь ни в чем не могла быть уверена. «Не буду настаивать на этом». Лекарь снова одарил меня доброй улыбкой. Он послушал меня стетоскопом-трубочкой, пощупал лимфоузлы, измерил пульс и проверил реакцию зрачков. Я с опаской ожидала еще каких-то действий, связанных с магией, но, к счастью, ничего такого лекарь не использовал. «Пока не вижу причин для тревог», — заключил он. «Но понаблюдать за состоянием надо. Сейчас рекомендую хороший отдых, в первую очередь сон. Хорошо бы выпить ромашковый чай и съесть шоколадное пирожное». Его улыбка стала лукавой. «Вы, надеюсь, не из тех дам, что мучают себя голодом ради тонкой талии?» «Тонкость талии, конечно, хотелось бы сохранить, но от шоколадного пирожного никогда не смогу отказаться». Я, наконец, тоже улыбнулась. «Тем более, когда это назначает мне сам лекарь в качестве лекарства». «Именно так. Тогда прикажите немедленно вам его принести, пока гости на балу все не съели». Лекарь подмигнул мне. «Бал еще не закончен?» Я бросила взгляд на часы. Почти полночь. «Боюсь, он продлится до утра», — вздохнул лекарь и откланялся. Не успел он выйти, как вернулся Глен. «Лекарь сказал, что тебе нужен покой и сон». Он приблизился ко мне. «И рекомендовал остаться во дворце под его присмотром до утра. Я не горю желанием ночевать здесь, но считаю это разумным». Я вздохнула. «Отец твой не против?» «Нет, конечно», — Глен криво усмехнулся. «И не переживай насчет того, что отец будет искать с нами встреч. Он уже спит». Семейного завтрака тоже не будет. Мы можем уехать сразу, как проснемся. Ладно, я без энтузиазма пожала плечами. Останемся здесь до утра. Пока несли обещанный ромашковый чай, я скрылась в ванной. Мне нужно было узнать, что происходит с моим тату. Усилием воли я удержалась от того, чтобы потрогать его, вовремя вспомнив, что прикосновения к ней нежелательны, можно сорвать защиту. Прежде я несколько раз пыталась рассмотреть в зеркале, чем там наградила меня Илана, но видела лишь неопределенный контур какой-то буквы или знака, похожего на руну. Сегодня же он пылал алым. Я испуганно отвернулась от зеркала и натянула на себя ночную сорочку, которую для меня нашли служанки. Какое счастье, что лекарь не заставил меня оголить спину. Вопросов было бы не избежать. Но что случилось с татуировкой? Я попыталась вспомнить тот момент во время танца. Кажется, я коснулась амулета, а потом меня словно ударило током. Неужели контакт с ним что-то нарушил в защите? Тогда как я смогла бы взять его в руку? Вдруг стало бы еще хуже? Нет, я не хотела так рисковать. Пусть ведьмы придумают какой-нибудь другой способ изъять этот проклятый амулет. О, боги, как же жжет под лопаткой! Вернувшись в комнату, я застала Глена в кресле. Он дремал. Я заметила на столике чай с пирожным, осторожно взяла чашку и села напротив. Лицо Глена во сне было расслабленным, губы чуть приоткрыты. Никогда не замечала, что у него такие густые ресницы и морщинка между бровей. У меня вдруг возникло нестерпимое желание коснуться ее. «Прекрати!» — одернула я себя тотчас и с силой сжала чашку между ладоней. От резкого движения из нее выплеснулся горячий чай прямо мне на грудь. Я с шумом втянула в себя воздух. «Что случилось?» — Глен сразу открыл глаза. «Ничего страшного, немного разлила чай на себя», — ответила я как можно небрежней и прикрыла влажное пятно на сорочке. «Сейчас высохнет». «Я, кажется, задремал», — Глен потер глаза. «Не слышал даже, как все это принесли». «Возможно, и правда пора ложиться спать. Время позднее, а мы устали. Вначале долгая дорога, потом бал». «Да, ты ложись, отдыхай», — рассеянно кивнул он. «А ты?» — чашка звякнула, когда я вернула ее на блюдце. «Я останусь спать здесь», — Глен устало улыбнулся. Я взглядом пробежалась по комнате, понимая, что кроме кровати спальных мест в ней и правда нет. В отеле с этим было проще. «Ты можешь лечь на кровать рядом», — неуверенно предложила я. «Она большая, там все четверо поместятся». «Нет, я останусь здесь». Решимость, с которой он это произнес, задела меня. Будто эта мысль была для него крамольной. «Ладно, тогда пойду спать». Я поднялась и, больше не глядя на него, пошла к кровати. Хлопком погасила свет и легла под одеяло. «Да что со мной происходит?» Обиделась, как подросток. «На что?» «На то, что Глен прав, избегая меня?» «Будто бы я дала ему к себе прикоснуться еще раз. Будто бы я смогла заснуть, когда он так близко. О, боги, кажется, все самое худшее, что могло со мной произойти, уже произошло. Но зачем эти неуместные чувства, это сумасшедшее влечение? Как можно было позволить им зародиться?» И почему никак не удается избавиться от них, вырвать с корнем? Я пытаюсь, но ничего не выходит. Вместо этого становится только хуже, только мучительнее. Я долго лежала в темноте с открытыми глазами, прислушиваясь к дыханию Глена. Тату жгло уже не так сильно, лишь иногда дергая и пульсируя. Может, и обойдется все с ним? Надо только дождаться, когда мы вернемся в Слоули, и я смогу встретиться с ведьмами, чтобы все им рассказать. Они наверняка найдут этому объяснение и помогут. Дыхание Глена вскоре стало ровным. Похоже, он крепко заснул. Я несколько минут колебалась, борясь с собой, потом все же поднялась и стянула с кровати одно из одеял. Несколько штук мне точно было без надобности. Когда я накрывала им Глена, он даже не пошевелился, продолжая безмятежно спать. Я не удержалась и все же коснулась его щеки самыми кончиками пальцев. Потом быстро отдернула руку и поспешила вернуться в кровать, страшась оказаться застигнутой на месте преступления. Не помню, в какой момент я, наконец, тоже провалилась в сон. Зато проснулась от какого-то шума в коридоре. За окном только занимался рассвет, и в комнате царил полумрак. Глен тоже сел в кресле, прислушиваясь. Шаги, взволнованные голоса, а следом стук в нашу дверь. Сердце замерло в предчувствии чего-то нехорошего. «Войдите!» — произнес Глен ровным голосом и хлопком зажег свет. Я тоже села на постели и натянула на себя одеяло повыше, вцепившись в него пальцами. «Господин Вестер!» В комнату вошел полноватый мужчина, белый, как мел. «Уоррен?» Глен поднялся ему навстречу. «Господин Вестер!» От волнения голос мужчины дрожал. «Дурные вести! Ваш отец скончался!» Я охнула, а Глен уставился на Уоррена потрясенно. «Что с ним случилось?» «Мы сами не можем понять!» Мужчина сглотнул и оттянул воротник. «Его задушили амулетом!» «Кто?» Глаза Глена расширились, а у меня все свело внутри от страха. «Мы не понимаем. Служанка зашла к господину-инквизитору на рассвете, как обычно, и нашла его уже бездыханным, а вокруг шеи амулет, обмотанный в несколько раз. Инквизитор ведь его никогда не снимал, но чтобы так... И к нему ведь никто не входил, ни одна душа, понимаете? Стража у дверей подтвердит, никаких других ходов в комнату нет, даже окно крепко запирается на ночь. И вообще инквизитор же не мог так просто отдаться на милость убийцы. Он бы боролся, и его магия...» Уоррен говорил сбивчиво, на его лбу проступили капельки пота. «Ему кто-то угрожал в последнее время? Ты ведь его секретарь, должен знать». Глен прошелся по комнате. «У инквизитора, безусловно, много недоброжелателей, сами понимаете. Но это было всегда, господин даже внимания на них не обращал. И в последнее время ему точно не поступало никаких угроз. Знаете, все вообще выглядит так, будто... Нет, это безумие!» Уоррен покачал головой. «Что будто? Говори!» — потребовал Глен. «Будто амулет сам его задушил во сне!» — произнес на выдохе секретарь. «Но разве такое возможно?» Он затравленно глянул на Глена. Тот не ответил, лишь помрачнел еще больше. «Вы, наверное, хотите с ним увидеться, проститься, господин Вестер?» — осторожно спросил Уоррен. Глен мотнул головой. «Позже». «Конечно», — секретарь кивнул. «Я могу идти? Столько еще нужно сделать?» «Да, безусловно», — отозвался Глен и проводил его взглядом. Когда Уоррен вышел, он тяжело опустился в кресло и сжал голову ладонями. «Мне так жаль, Глен», — прошептала я, не найдя других слов. У меня самой был шок от такого поворота событий. Еще вчера я не знала, как подменить проклятый амулет, а сегодня инквизитор был им задушен. Или же он сам? «Ты считаешь, амулет мог сам?» — спросила я все так же тихо. «В последнее время я уже ни в чем не могу быть уверенным», — ответил Глен, проводя рукой по лицу. Потом встал и направился в ванную. Вскоре оттуда зашумела вода. Я же так и осталась сидеть на постели, ни живая, ни мертвая. Какая-то чертовщина с этим амулетом. Немного утешало одно. Секретарь упомянул, что Вестер-старший никогда не снимал амулет, а это значит, у меня не было практически никаких шансов его подменить. Ведьмы ошиблись в своем плане. Я все же встала с кровати и еще раз проверила, на месте ли обманка. Надо как-то довести ее до Слоули, а потом отдать ведьмам. Пусть сами решают, что со всем этим делать. Когда Глен вышел из ванной, он выглядел уже более собранным. «Пойду поищу Уоррена», — сказал он мне и покинул нашу комнату. Пока Глен отсутствовал, я тоже привела себя в порядок и оделась. Тату на лопатке не побледнела за ночь, только стало меньше меня беспокоить. Вскоре служанка принесла завтрак на двоих, за ней почти сразу вернулся Глен. «Ну как?» — поинтересовалась я осторожно. «Уоррена не нашел, просто заглянул к отцу», — ответил он бесстрастно. «Все, как и описывали. Проведут расследование, но, думаю, результата особого не будет». «И что дальше?» Глен не успел ответить. Его отвлек очередной стук в дверь. Это был опять Уоррен. «Я искал вас», — сказал Глен. «Прошу прощения, я занимался бумагами покойного», — ответил тот и подал Глену какую-то коробочку, обтянутую графитно-серой кожей. «Это амулет вашего отца. Как вы понимаете, он теперь ваш, господин Вестер, как и пост великого инквизитора». Услышав это, я чуть не поперхнулась гренкой, которую неудачно откусила в момент появления секретаря, а теперь пыталась ее быстро прожевать. Глен же будто и не удивился этому заявлению, но на его лицо набежала тень. «Формально, конечно, вы займете эту должность через месяц», — продолжил Уоррен. «После того, как Его Величество подпишет соответствующий указ. Однако вы должны уже быть готовы к этому, и лучше начать принимать дела как можно раньше. Мне все равно нужно будет время, чтобы вернуться в Слоули и закончить все свои дела там», — отозвался, наконец, Глен глухо. Не меньше недели, лучше две. Думаю, заместитель отца прекрасно справится пока с должностью исполняющего обязанности великого инквизитора. Как скажете, господин Вестер, я все понимаю. Ворон учтиво склонил голову. Вы останетесь на погребение? Ответ Глена меня удивил. Нет, мы с супругой уезжаем в Слоули сегодня же,